Правило 45. Деньги решают не все. Выбрасывание денег не решает, а отодвигает проблему до тех пор, пока она не появится снова. Несколько лет назад я работал в одной индустрии. И когда что-то шло не так, мой босс вздыхал и говорил: «Да, стоит попробовать американское решение». Это ни в коем случае не умаляет достоинства американцев и их метода принятия решений. Напротив, это работает. Я не имею никаких претензий к этому методу работы, однако в частной жизни это не так эффективно. То, что он имел в виду, сводилось к выбрасыванию денег на проблему, пока она не исчезала. В работе этот метод, на удивление, часто срабатывает. Но в жизни, похоже, необходим более тонкий подход. Мы думаем, что если просто тратим много денег на проблему, то она уйдет рано или поздно. Но необходимо найти способ действительно устранить ее, найти пути, требующие времени, внимания и заботы. Давайте вернемся к старости. Возможно, вы думаете, что выбрасывание денег на косметологические операции решит проблему, но это только отодвигает решение и может создать больше трудностей. Гораздо конструктивнее решить психологическую проблему и учиться достойно встретить старость. Если вы видите, что близкий и дорогой вам человек подавлен, растерян, напряжен, уделите ему время, расспросите, дайте возможность выговориться. Мы думаем, что если мы потратим достаточно много денег, это решит проблему. Возможно, нам просто нужен традиционный подход. Уделить человеку время, внимание, понять, что с ним происходит. Подобно нашим предкам, которые не выбрасывали старые вещи, а терпеливо разбирались, что сломалось и есть ли возможность это починить. Безрассудные траты создают иллюзию взрослости и могущества. И мы выбираем этот способ вместо того, чтобы изменить ситуацию. Я тоже грешу этим, особенно когда дело касается автомобилей. Я покупаю машину, обычно дорогую, скоростную, только для того, чтобы иметь именно эту модель. Затем, как водится, она ломается, я плачу за ремонт. Насколько было бы проще, если бы я мог понять сразу, что машина мне не подходит? Выбрасывание денег не решает, а отодвигает проблему до тех пор, пока она не появится снова. А она появится. Поверьте мне, так всегда и бывает.